Зная ее характер, не сомневался, что она поедет одна. Пусть хоть под моим присмотром будет, а там посмотрим, поживет варварской жизнью, нахлебается новыми впечатлениями и с оказией отправим в Петербург. Успокоил я себя. Князь и княгиня сидели вдвоем в малой гостиной. Аня, сегодня после заседания сенатской комиссии, государь, в присутствии всех, выразил мне и тебе свое удовольствие, по поводу достойного воспитания нашего сына, вспомнил и Александра. Боль потери мелькнула на нахмуренном лице князя Владимира. Владимир, мы отдали трону и отчизне нашего старшего сына, и ты с радостью отдаешь Андрея, с упреком сказала княгиня. Такова цена высокого положения нашей фамилии. Князья Долгорукие всегда с честью служили российскому трону. Мне кажется, с Андреем будет все хорошо, пока он служит под началом Петра Алексеевича. Красиво должны умирать враги, а мы должны красиво праздновать победу. Каков, сукин сын, улыбаясь, процитировал князь Исаула. Глава 31. По мере приближения к пластуновке в моей душе росло чувство, что я возвращаюсь домой. В голове вертелось: вот моя деревня, вот мой дом родной. Так оно и было, я возвращался домой. Заехал на базу и застаю построенную сотню, всю, в полном составе, кроме дежурных десятков. Роман Сухинин подает команду: равняй С, смирно. Господин Исаул, сотня для встречи построена, докладывает Харунжий Сухинин. Здравы будьте, пластуны. Здравия желаем, ваше благородие. Вольно. Иду вдоль строя и вижу знакомые лица моих бойцов, вижу их радость и гордость за меня. Косится на мой Георгий. Вот и Ерема со своими бойцами. Они уже ничем не отличаются от старослужащих. Такие же подтянутые, загорелые в лихо заломленных пластунках, но без крайностей. Знают, не люблю перегибы в любую сторону. И как они чувствуют золотую середину. Смотрю, Ерема, удержался. Думал, уйдешь. Уж больно ты казак, а не пластун. Обижаешь, командир. Пластун и на коне, и на своих двоих могет. Лишь бы кормили хорошо. Вольно разойдись, занятия по расписанию. Скомандовал Рома. Поздоровался со всем командным составом и пригласил в штаб. Ну, что голуби сизокрылые, рассказывайте, как вы тут без меня жили. Каждый доложился по своему заведованию в подробностях. Сотня, как хорошо отлаженный механизм, работала без сбоев. Бойцы учились и занимались боевой подготовкой. Уровень новичков достиг твердой тройки или четверки с минусом. Снабжение на хорошем уровне, не без мелких шероховатостей, но справлялись сами. Я сидел и слушал своих подчиненных и понимал, что если бы меня выгнали из сотни, я бы, наверное, скис и мучился бы на гражданке до конца жизни, сожалея и переживая свое позорное изгнание. Слава Богу, что на моем пути встретились такие порядочные и понимающие командиры и начальники. Только благодаря им я остался командиром сотни. Понятно, что не за красивые глаза, но приятно осознавать, что тебя ценят и стараются сберечь. Начал радовать всех предстоящими переменами. Теперь мы отдельная пластунская сотня. Нам присвоен номер один и светло-серый полковой цвет, и это самое простое из предстоящих нам дел. Сотня увеличивается на 80 человек. Загрузившийся Егор Лукич выпал из разговоров, просчитывая и прикидывая, во сколько это нам обойдется. Старшина, ты не переживай так, все сладится. Просчитай, сколько нам просить денег из войсковой казны. Сам знаешь, сколько будешь просить, дадут половину. Да понятно, сообразим. Как сейчас размещать будем? Казармы только в конце мая ставить можно. Знаешь, за что я уважаю тебя, Егор Лукич? Да все я знаю, командир, куда людей пихать. А помнишь, у тебя шатры были? Ты еще ткани вспомни, что у бандюков взяли. Дожди начнутся, что тогда? Ты зам, по тылу, вот и думай. Отрезал я, всегда так, обозвал, а мне еще и думать потом. Вот, что, старшина, найди доски, сделай шиты, собирай бараки под крышу, стены внутри обтяни материей. Тихон, обеспечь печку внутрь, до мая не замерзнут. Потом, когда казармы из самана построим, разберем и в дело пустим. Вот, это другой расклад, командир. Повеселел старшина, с удовольствием погрузился в работу, решая ежедневные вопросы, связанные с жизнью сотни. Егор Лукич и Анисим отчитались по нашим коммерческим делам, и я был приятно удивлен нашими растущими доходами. Навестили наше совместное детище, базар. Он увеличился в 5 раз и продолжал расти. Администрация с трудом сдерживала бурный рост торгового центра, жестко пресекая бесконтрольное строительство и заселение сторонними людьми. Антип, представитель администрации с нашей стороны, обрадованный завезенным нами товаром, бегал воодушевленный со своей идеей Фикс, открытие магазина, именно магазина, а не лавки. У каждого своя мечта. Его соуправитель, Нарт, был не менее активен. Площадка для продажи скота была облагорожена, обустроена и являлась предметом его гордости. При кажущейся небольшой оплате арендованных площадей, в итоге торговая площадка приносила неплохую прибыль. Даже навоз, вывозимый со скотного рынка, аккуратно складировался и продавался за копейки. Но как гласит любимое высказывание нашего старшины, без копейки нет рубля. Посещение Хаджи Али было чрезмерно радостным. Он организовал праздничный ужин, где я подробно описал нынешнее положение их дочери. Пришлось несколько раз описывать дом, в котором она живет, и кучу житейских мелочей, так важных для женщин. Уже поздно вечером, когда мы остались вдвоем с Али, я стал ориентировать его на принятие российского подданства. Уважаемый Али, не стоит затягивать с решением о принятии подданства. Князь Долгорукий готов всеми силами содействовать в признании за тобой княжеского достоинства. Более того, он уже отыскал в Петербурге одного из ваших родственников. Я подробно рассказал ему о князьях черкасских, которые после долгих изысканий признали Мару, а следовательно, и самого Али, своими дальними родственниками. Они готовы подтвердить это документально. Приведя примерную схему их генеалогического древа, я заметил, как Али, внимательно слушая, начал мысленно сопоставлять ее со своими собственными корнями. После долгого размышления он, наконец, с осторожностью согласился, что их родовые линии действительно могут пересекаться. Однако, понимая всю важность этого вопроса, решил еще раз перепроверить все у знающих людей. На Кавказе, как и в России, к таким вещам относятся с величайшей серьезностью. Затем Али сообщил, что Дауду удалось убедить старейшин еще 8 аулов и селений прекратить активные действия против нас. Конечно, время от времени случались досадные инциденты, кражи скота, нападения на торговцев или местных жителей. Сами горцы теперь строго пресекали подобное. Они активно противодействовали попыткам заезжих агитаторов разжечь недовольство среди тех, кого раньше называли непримиримыми. Впрочем, теперь это определение не подходило к ним, страсти поутихли. Что касается перевала, то, как я выяснил, дорогу через него никто не восстанавливал и в ближайшее время не собирался, разве что с той стороны. Можно было с осторожностью говорить о начале примирения и поиска путей мирного проживания, выгодного для всех сторон. В один из вечеров, когда Анисим, получив приказ о заготовке сухпаев на предполагаемую летнюю кампанию, признался: «Мы когда услыхали о том, что тебя из армии выгоняют с позором, сотня забурлила не на шутку. Я с интересом слушал, как отреагировали бойцы на мой позор. Так вот, построили мы сотню в круг, и Егор сказал: «Коли командир так поступил, так посему и быть. У него голова не чета нашим. Ежели кто думает иначе, вон бог, а вон порог. Ибо сказано в Писании: не суди, да не судим будешь». «Хорошо сказал», — улыбнулся я. «А то, как сказал Егор, так оно и вышло. И что он такого наговорил? Казаку в армейке чего хорошего, теперича командир наш, настоящим казаком станет, будет реестровым есаулом, еще попомните мои слова, атаманом заделается. Анисим, я ведь не родовой казак, ты так думаешь, командир, нутром ты казак, Петр Алексич, потому как только казак может такие песни складывать. Вот так-то, командир». Анисим ушел, оставив меня в уверенности, что сотня крепкая, устоявшееся формирование, и даже в случае моей гибели или других форс-мажорных обстоятельствах не пропадет. По крайней мере сразу. 23 апреля из Пятигорска вернулся Егор Лукич, который получил деньги из войсковой казны на дополнительный контингент, прибывающий к нам. «Господин Есаул, все поручения выполнил», — я насторожился официальному тону старшины. «Еще вот, командир, прислали к тебе». Из-за крупного Егора Лукича проявился подпоручик Лермонтов. «Здравия желаю, господин Есаул», — весело поприветствовал он меня. «И тебе не хворать, подпоручик. Как понимать ваш пехотный мундир?» Старшина поспешил добавить: «Тут это, командир, адъютант атамана просил добавить на словах, что этот подпоручик чуть не довел атамана до белого коленя, 2 дня проходу ему не давал, чуть до горячих не дошло. Пусть Есаул сам решает с этим довеском. Имеет право, вот пусть и пользуется». Что прямо так и сказал. Слово в слово, как адъютант сказывал. «Спасибо, Егор Лукич, свободен». Старшина ушел, вздохнув с облегчением. «Присаживайтесь, Михаил Юрьевич», — Как это вы решились так круто поменять свою жизнь? Вы не голодны? Признаться, Петр Алексеевич, есть немного. Приглашаю на ужин. Аслан, скажи Аде, у нас гость. Он поклонился и вышел. Оголодал в дороге Миша конкретно и только когда насытился умиротворенный, облокотился на подушку. Я долго думал и размышлял над вашими словами и даже пробовал следовать вашему совету, честное слово. Но у меня плохо получалось. Я решился приехать на Кавказ и поступить на службу в вашу сотню. Пожалуйста, не отказывайте мне. Видимо, командир дал мне не очень лестные рекомендации, когда я обратился к атаману. Он выслушал меня и вежливо отказал. Пришлось брать его измором. Но пасквилей и эпиграмм я не писал, ни хороших, ни плохих. Это кем надо быть, чтобы гусары с радостными воплями провожали Мишу из полка, бесшабашные кутилы и забияки. Я с грустью слушал Мишу и корил себя за длинный язык. Выслушав до конца рассказ Михаила, решил поставить все точки над «и». Хорошо, Миша, позволишь? Да, Петр Алексеевич, можно. Так вот, сейчас поступают казаки, новобранцы. Будем формировать сотню. Не скрою, нужны хорунжие. Но остановил я Мишу, у нас все проходят вступительные испытания, вне зависимости от звания и статуса. Пройдешь, добро пожаловать, нет, без обид, пойдешь к армейцам. Далее курс молодого бойца обязателен для всех. Может случиться так, что сам не захочешь служить, есть возможность уйти. Ну а если все сладится, не обессудь, забей себе в мозг, мы особые, мы пластуны отдельной сотни и самое главное, казаки непростые люди, и от того, как они будут относиться к тебе, так и сложится твоя служба. Тебе предстоит многое узнать, многому научиться. По ходу дела сам поймешь. Все в твоих руках, Михаил Юрьевич. Что слепишь, с тем и будешь. Принимаешь условия? Он задумался. Значит, не с бухты-барахты лезет в сотню. Я согласен со всем, что вы сказали. Договорились, мы пожали руки. Паша, пусть определят господина подпоручика в казарме. Временно. Слушаюсь, пойдемте, ваш бродь. На следующий день, вечером случилось событие, которое перевернуло мою жизнь. Только я не понял, в какую именно сторону. Я стоял у крыльца штаба и разговаривал со старшиной. У ворот случилась возня и на территорию въехал, на знакомом жеребце, Андрей. Он соскочил с лошади и кинулся обниматься. Командир, как же я рад видеть тебя. Здорово, Егор Лукич. «Иди сюда, обнимемся». Смущенный старшина осторожно обнялся с Андреем. «Ну, как вы тут, без меня? Да чуть не пропали, чудо, что выжили. Ты угомонись, пойдем в штаб, расскажешь, почему на месяц раньше прибыл. О, да ты сотником стал, поздравляю. Да ты, командир, тоже время не терял. Полным есаулом стал», — ответил Андрей. «Ладно, пошли. Постой, командир, тут кое-что произошло. Поверь, в этом нет моей вины. Я только пытался смягчить последствия. Подождем немного». И уставился на ворота. На базу въехала карета, остановилась перед нами. Андрей открыл дверцу, и из кареты вышла Мара. «Здравствуйте, Петр Аликеевич». «Здравствуй, Ма». Я застыл с открытым ртом. Повторюсь, картина, не ждали Айвазовского, девятый вал и не знаю кого, разбитые мечты. Из кареты появилась смущенная Екатерина Николаевна, графиня Васильева. «Здравствуйте, Петр Алексеевич», — сказала она, еще больше смутившись, видя мою глупую, застывшую физиономию. Скосился на Андрея, стоявшего слева и беспомощно разводящего руками. «Может, вы поможете мне выйти из кареты?» И тут меня такое зло взяло, так накрыло, и только непереводимые мысли носились в голове, смысл которых, в мягкой форме, был приблизительно такой. «Дура, малолетка сумасбродная. Боже, я попал, этого император мне точно не простит». Подошел к карете, взял ее на руки, так резко, что она охнула, и понес в дом. Младшие чины быстренько смылись, понимая, что командир не в себе от счастья. Аслан и Паша держались на расстоянии, Мара прижалась к Андрею. Лишь только Ада стояла рядом и последовала за нами. «Что вы делаете, Петр Алексеевич?» Катя покраснела до кончиков ушей. «Несу в дом, где порву на вас все одежды и овладею вами», — прошипел я со злостью. «Петр Алексеевич, зачем одежды рвать, я сама сниму». От неожиданности я остановился и расхохотался, чуть не выронил Катерину. «Ну что вы встали, несите, раз взялись и доводите дело до конца». Меня отпустило, и я перестал думать о плохом. Это все будет потом, чего заранее переживать. Вдруг опять пронесет, главное не наделать глупостей. Глава 32. Пережив сильный стресс, я немного успокоился. У нас с Катей установилось негласное соглашение, Она просто гостит у меня и скоро уедет домой. Это я так наивно полагал. Не особо обращая на нее внимания, погрузился в дела сотни. Дал Андрею 2 дня на утрясание своих семейных дел и в сопровождении Артема с пятеркой бойцов. Дело для них привычное. Стало прибывать пополнение, партиями по 10-15 человек. Их принимали урядники и десятники, во главе с Трофимом. Прогоняли через полосу и делали орг-выводы. Как ни удивительно, подпоручик Лермонтов прошел полосу, неплохо стрелял и фехтовал, был отличный наездник. На мое предложение перейти в сотню к самому, Харунжим, категорически отказался. Единственно слабым местом у него было пешие переходы. Не привык на своих двоих передвигаться, но молчал и терпел. Пополнение только формировалось в десятки и полусотни. Атаман удружил и прислал 100 новобранцев. Он думал, я забракую некоторых, но мы оба не угадали. Новобранцы, изучив ошибки прежних наборов, подготовились и все без труда прошли испытания. Счастливый Андрей, назначенный сотником новой сотни, с энтузиазмом принялся за дело. Спихнул к нему Мишу. На его вопрос, почему к нему, ответил: видишь ли, Андрей, когда волшебный пендель или подзатыльник дает князь, то дворянин не испытывает чувства унижения. У тебя это выходит как-то более изящно и аристократично. Андрей поперхнулся от смеха. Ну, если только поэтому, тогда согласен. Ты поддержи его, он держится только на своем гафом характере. По себе знаешь, каково ему сейчас. Так-то он неплохой, где-то в глубине души, только очень глубоко. Миша поэт, натура тонкая, а тут Трофим или еще кто со своими наставлениями. Что-то меня ты, командир, не оберегал от грубости и солдафонства. Ну, ты другое дело, я сразу почувствовал в тебе характер бойца, потрафил я Андрею, а Миша бабушкой воспитывался, которая его холила и лелеяла. Чувствуешь разницу, сотник, он достояние России. Все, ничего не хочу слышать, выполнять, сотник. Слушаюсь, командир, вздохнул Андрей. И не стесняйся, пусть участвует в формировании сотни, под твоим контролем, конечно. Катерина с Адой ходили везде вдвоем. Часто у нас появлялись женя с Аминой, или же она бывала у них. Одевалась в черкесские одежды, в них было удобней. Иногда мы выезжали на прогулку верхом. Катя неплохо держалась в седле, умела стрелять из ружья и пистолета, чем удивила меня. Пистолет ей очень понравился, пришлось подарить один. Тихон обучил ее снаряжать патроны к пистолету. Через месяц она стала привычной на базе, и никто уже не пялился на нее. Ну еще бы, настоящая графиня, да еще дочь императора, внебрачная опускалась за ненадобностью. «Командир, а свадьбу когда играть будем?» – спросил подошедший старшина. «Какую свадьбу?» – не понял я. «Как какую? Ежели невеста есть, значит свадьба будет. А это дело хлопотное, командир, заранее надобно подумать, что да как. Это тебе не набег горский отбивать, тут-то похлеще будет. А кто невеста?» Совсем запутался я. Егор Лукич посмотрел на меня, как на ненормального. «Как кто?» Катерина Николаевна, взглядом намекая, что я совсем поглупел от счастья. Она сказала, что твоя невеста и приехала к тебе на житье. Так все об этом знают. Вот я решил заранее озаботиться. Совсем растерялся старшина. «Али не будет здесь о свадьбы, в Петербурге справлять будешь», — озарила его догадка. Я опрометью бросился домой. Застал Катю и Аду пьющих чай с лепешками и медом. Кстати, лобовский мед, вкусный. Это как понимать, сходу я наехал на Катю. Что именно, Петр Алексеевич? Я видел по глазам, что она прекрасно поняла, о чем я спрашивал. Ну что ж, глубоко вздохнув, начал я, стараясь говорить как можно спокойнее. Давай обсудим это, как взрослые люди. Екатерина, ты девушка умная, образованная, неужели не видишь, что между нами целая пропасть? Эти проклятые сословные условности невозможно сломать и отбросить в сторону. По ним будут мерить нас всю жизнь, каждый взгляд, каждое слово, желаем мы того или нет. Я нервно сжал кулаки, чувствуя, как горечь подступает к горлу. Мы оба прекрасно понимаем, кто ты и кто я. Катя, ты понимаешь, какие беды навлекла на себя своим безрассудным поступком? Ты не просто рисковала, ты растоптала свою репутацию в прах, опозорила деда перед всем светом. И самое страшное, голос мой дрогнул. Даже если мы осмелимся пойти против всех, наших детей никогда не примут в твоем приличном обществе. Они всю жизнь будут слышать за спиной: а, вон те, у кого мать. И каждый встречный будет считать за должное указать им их место. В комнате повисла тяжелая тишина. Слушая меня, голова Кати склонялась все ниже. Я не хочу такой жизни своим детям». Последние слова я произнес тихо. Катя подняла голову, и по ее лицу текли слезы, но потемневшие синие глаза сверкали. «Петя, ты думаешь, я взбалмошная, капризная девчонка, которая не понимает, что делает? Хочу тебя уверить, я прекрасно все понимаю, мой шаг обдуманный и осознанный. Я люблю тебя, и единственно, что важно, любишь ли ты меня? А если вы, Петр Алексеевич, переживаете о том, что про вас или обо мне скажут в обществе, то, уверяю вас, это не ваша забота, печься о моей репутации». Она гордо вскинула голову и посмотрела на меня холодным, надменным взглядом. «Надеюсь, это единственное, что останавливает вас, чтобы сделать мне предложение. И да, вы правы, пасть ниже уже нет возможности, моя репутация непоправимо испорчена. Но поверьте, я не виню вас, это только». Я вскочил, поднял Катю и, прижав к себе, поцеловал ее долгим поцелуем. А гори оно все синим пламенем. Сгорела хата, гори и сарай. Была моя последняя здравая мысль. «Петенька, я все выдержу, мне ничего не нужно, только, чтобы ты был со мной, любимый», — жарко шептала она между поцелуями. «Какие тут могут быть ограничения? Очнулись мы только утром в постели. Катина голова лежала у меня на груди. А дедушке я подробно отписала. Он любит меня и поймет. Ты единственный, кто понравился ему. Даже если он лишит меня наследства, ты не бросишь меня, Петя?» В ее голосе почувствовалось беспокойство. «Послушай меня, Катя, и запомни раз и навсегда. Я никогда не допущу, чтобы моя семья нуждалась в чем-либо, и твое наследство не играет для меня никакой роли. Я могу получить землю здесь, на Кавказе, построить дом и обеспечить тебя. Единственное, за что я переживаю, тебе будет скучно жить в такой глуши». «Вовсе нет, Петя, я и в Петербурге не особо любила балы и другие подобные увеселения. Всегда одно и то же, вечные разговоры о женихах или другие светские сплетни, все лицемерные и двуликие. Я нисколько не переживаю о потере этого, никчемного и пустого. Теперь, как порядочный человек, я должен жениться на падшей женщине. Ты готова стать моей женой?» «Так точно, господин Исаул», — приложила Катя ладошку к виску. «К пустой голове руку не прикладывают, госпожа невеста. Свадьбу сыграли 10 мая. Венчал нас полковой священник отец Мефодий в Семеновской церкви. Егор Лукич расстарался, накрыл шикарный стол на базе. И гостей было неожиданно много, приехал даже Хаджи Али с женой. Гуляли весело, с задором. Наш танец очень впечатлил Катю, пели песни, надарили кучу подарков. Мои бойцы и сослуживцы искренне радовались за меня и не стесняли показать это. Катя сидела в белом платье с шитым адой, что-то отдаленно напоминающее черкесский свадебный наряд невесты. Она смотрела на все с таким интересом и любопытством, как девочка на чужой свадьбе. Экзотика для Екатерины Николаевны Ивановой. Андрей так бурно выражал свою радость, что мне стало интересно, с чего это? «Ты чего так радуешься? Знаешь, командир, я очень боялся, что ты откажешься от Кати, зная твое отношение к высшему обществу и аристократии. Если она бы вернулась в Петербург, не будучи твоей женой, ее бы довели до... Даже не хочу об этом думать. Можно подумать, став моей женой, она как-то улучшила свое положение в этом самом обществе. Конечно, командир, а кто не согласен или сомневается, отрежем уши», — рассмеялся Андрей, оттягивая свое ухо. «Мне стало грустно, ему никогда не понять меня». «Ты не грусти, командир, и долгорукие не всегда были князьями. С тебя и пойдет род Ивановых Кавказских. Станешь превосходительством, а ты им станешь. Генерал-лейтенант Иванов, наказанный атаман Кавказского казачьего войска, звучит. То-то. Ну что же, шаг сделан, обратного хода нет. Все будет хорошо, для нас с Катей. На остальное плевать и растереть, лишь бы она не сломалась. Но судя по ее характеру, неизвестно, кто из нас более стойкий и решительный. Зимний дворец, кабинет императора. Как вы посмели допустить подобное, граф?» Голос Николая и буквально прогремел, усиленный акустикой кабинета. Император в ярости сжал ручку кресла, его пальцы побелели от напряжения. Он встал из-за стола и подошел к графу. «Потрудитесь объяснить, почему вы не предотвратили эту выходку графини Екатерины?» Он сделал паузу, и в тишине кабинета явственно прозвучал скрип его сапог. «Весь Петербург только и говорит о ее безумной выходке. Вы же прекрасно знали о предложении Эммануила, сына имперского князя Шлиссельбургского. Я уже дал предварительное согласие». Последние слова он произнес с особой резкостью, будто вбивая их гвоздями в сознание графа. «Вы понимаете, в какое неприятное положение поставили меня? Не могу понять вас, граф, как можно было допустить подобное?» Справившись со своим гневом, Николай остановился перед графом. Граф Васильев стоял с прямой спиной и спокойным выражением лица. На нем не было ни малейшего признака страха перед монаршим гневом. «Вы получили уведомление о лишении прав графини Васильевой на поместье и земли, подаренные ей на 16-летие, да ваше императорское величество». Граф слегка поклонился. «Пусть это будет в назидание и добавлением к моему неудовольствию по отношению к ней». Николай стоял с недовольным лицом, не скрывая, а наоборот подчеркивая его. Граф выпрямился, и его уставшие, бесцветные глаза сверкнули сталью. «Мы все в вашей власти, ваше императорское величество», — голос графа звучал тихо, но каждое слово отчетливо звучало в тиши кабинета. «Со дня, когда ваш августейший предок, Петр Великий, пожаловал нашему роду титулы и земли, мы ни разу не унизились до просьб о милостях. Все, что имеем, заслужено кровью и верной службой трону». Он сделал паузу, его пальцы непроизвольно сжались в кулаки, будто пытаясь удержать давнюю боль. «Была одна девица», — его голос дрогнул, едва заметно. «Она презрела отцовские запреты, семейную честь, саму свою репутацию, все ради любви. Я умолял ее, как отец, как глава рода». В его глазах, обычно холодных и непроницаемых, мелькнула боль старой раны, которая не проходит с годами, а остается навсегда в твоем сердце. Николай, еще минуту назад пылавший гневом, невольно отвел взгляд. «Чем это кончилось, вам известно», — прошептал граф так тихо, что эти слова едва долетели до императора. В кабинете повисла тягостная тишина. «Позвольте удалиться, ваше императорское величество», — Николай молча кивнул. Когда граф уже взялся за дверную ручку, император вдруг резко поднял голову. «Граф». Но что-то в выражении лица старого вельможи заставило его замолчать. Дверь тихо закрылась. Глава 33. Время торопило. Сформированы две полные сотни. Первой сотней командовал Харунжий Сухинин, замом Харунжий Веселов. Второй сотней командовал Андрей, замом Харунжий Лермонтов. Роман сформировал стрелковый взвод, 30 стрелков и десяток бойцов с картечницами под командой приказного Бычкова. Помимо этого в каждом десятке был боец, вооруженный картечницей. В случае необходимости их можно было свести в один взвод. Разведка, десяток под командой Кости и курирование Эрикном. Служба тыла, оружейные мастера, уже 4 человека, с фургоном мастерской, 2 кухни, 4 фургона обоза. Вся отдельная сотня активно тренировалась, обучалась и готовилась к летней кампании. Случайно подслушал разговор Андрея с Михаилом. «Скажи мне, Михаил, почему ты всегда торопишься? Ты должен быть спокойным, уверенным, на тебя смотрят бойцы. То, что ты стараешься своим примером показать им, как надо выполнить упражнение, замечательно, но потом ты должен руководить и контролировать выполнение твоих поручений. Не надо хвататься за все сразу», — вещал менторским тоном Андрей. «Я стараюсь, командир», — вздохнул Миша. «Я вижу, поэтому ты получаешь мои изящные подзатыльники, а за то, что скрыл от меня ссору в 5-м десятке, сейчас получишь поджопник моей аристократической ногой. Андрей Владимирович, я уладил данный случай». Бойцы все поняли и миром разошлись. О боевом братстве не только надо говорить, бойцы должны прочувствовать это. Один за всех и все за одного. Десяток наказать внеочередными нарядами, полусотни дополнительную физ-нагрузку, вечером по 2 версты пробежка, 3 дня во главе с урядником. И обязательно разъяснить, за что и почему. Миша, больше твердости. Слушаюсь, командир. Очередной вздох, а эмоции в свободное от службы время. Танцуй, пой, стихи сочиняй, да хоть прыгай на месте. Вам все ясно, господин Харунжий? Так, точно, господин сотник. Ты, никак обиделся. Вбей себе в мозг, Миша, на обиженных воду возят и другие продукты жизнедеятельности военнослужащих. Я ведь это не со зла, а любя, от своего расположения к тебе. Закончил разнос Андрей лилейным голоском. Мои инородцы в количестве 3 человек служили в разведке у Кости и ничем особо не выделялись из всей массы бойцов. Я сказал Халиду, что помню о своем обещании. Он молча кивнул в ответ. Вечером к нам на базу прибыл экзотический гость. Жандармский ротмистр. Здравия желаю, господин Есаул. Ротмистр Булавин Максим Сергеевич. Жандармское управление Кавказского округа. Вижу, не рады мне, усмехнулся ротмистр. Вы не правы, ротмистр, в отличие от некоторых, посмотрел на сотника и Харунжева,

кто еще посещает ее салон. Многие офицеры гвардии. Ничего предосудительного. Небольшие балы и увеселительные вечеринки. Все не успокоится шляхта, тихо сказал Николай сквозь зубы. Вы знаете, что делать, Александр Христофорович. Да ваше императорское величество. Так что стало с Есаулом, после увольнения с военной службы, с позором. Шеф жандармов сделал акцент на последнем слове. Он подал прошение о поступлении на службу в Кавказское казачье войско, где с радостью был принят атаманом на должность командира 1-й, отдельной пластунской сотни, в звании Есаула. Император остановился и повернулся к генералу. Однако, ловок, Есаул, после такой обструкции, усидеть на своей должности, да еще с прибытком для себя, улыбнулся император. Да, ваше императорское величество, я разобрался с докладной запиской полковника Штукина. Обычная ведомственная уловка. Хочу еще раз обратить ваше внимание, ваше величество, на предложение Есаула по вопросу взаимоотношений с местным населением. Он не только предлагает, но и проводит в жизнь свои предложения о замирении с непримиримыми и пытается привлечь их в российское подданство. Также я с ним полностью согласен в том, что тамошняя администрация всячески притесняет местное население, процветает мздоимство, повальное воровство в военном ведомстве. Доклады начальника жандармского управления Кавказского округа полностью подтверждают выводы Есаула Иванова. Я отдал распоряжение по своей службе найти графиню Васильеву и в кратчайший срок доложить о всех обстоятельствах ее пребывания на Кавказе. Благодарю вас, Александр Христофорович. Я доволен вами и вашей службой. Вы можете быть свободным. Бенкендорф поклонился и покинул кабинет императора. Глава 34. Начальник 3-го отделения, собственной его императорского величества канцелярии, генерал Бенкендорф, внимательно слушал доклад своего начальника штаба, генерал-майора Дубильта Леонтия Васильевича. Первичное впечатление, которое сложилось у него, после просьбы генерала от кавалерии Орлова Алексея Федоровича, разобраться в запутанном деле Есаула Иванова, участвовавшего в дуэли с графом Вержановским, не показалось необычным. Но, учитывая, насколько близок Орлов к императору, поручил начальнику штаба подробно собрать сведения о данном деле. Узнав, кто попросил за этого никому неизвестного Есаула, Бенкендорф заинтересовался по-настоящему. К графу Васильеву он относился с большим уважением, ибо знал, что он являлся одним из главных разработчиков и исполнителей мирного Андреевского договора с Портой, за который Орлов был щедро одарен императором, в то время, как граф Васильев был награжден только орденом Владимира 4 степени. Зная его, как человека в высшей степени порядочного, с честью служившего трону 40 лет, он попросил Дубильта отнестись к поручению со всей серьезностью. И вот, слушая доклад, Бенкендорф стал понимать, как столь незначительное происшествие в масштабах империи вскрыло очень серьезные проблемы, которые зреют и могут иметь нехорошие последствия. О польском участии в деле понятно, что удалось узнать о Есауле Иванове, из чего столь деятельное участие в его судьбе графа Васильева и князя Долгорукова. Есаул Иванов оказался очень интересной личность. Сын отставного прапорщика Алексея Иванова, выслужившего офицерский чин из солдат, награжденного 2 знаками ордена Георгия, 2 серебряными медалями за храбрость, умер во время холеры, в Москве, будучи на службе чиновником в департаменте градоначальника. Внебрачный сын подполковника Изюмского гусарского полка, в отставке, Крамского Василия Константиновича, проживавшего в своем поместье во Владимирской губернии, умер 1834 году. Его мать Мария Иванова из мелкопоместных дворян, была гувернанткой у дочери Крамского. Узнав о беременности, скрываясь от гнева жены Крамского, она переехала в Москву. Алексей взял фамилию матери, отказался от помощи отца, поступил на службу в Орловский пехотный полк в чине младшего унтер-офицера. Участвовал в Бородинском сражении, заграничном походе, 2 тяжело ранен, по причине чего вышел в отставку. Женился на вдове Глуховой, купеческого сословия, которая родила сына, Петра. Петр Иванов, после окончания Марининского института, сдал экстерном экзамен в кадетском корпусе на получение офицерского чина и как лучший кандидат, по ходатайству приемной комиссии, получил чин подпоручика. Направлен для прохождения службы на Кавказ, в чине Харунжева зачислен в Семеновский казачий полк, смог создать пластунскую полусотню, самостоятельно решить вопрос вооружения и снаряжен полусотни, в дальнейшем выросшую в сотню. Вот подробный доклад о всех боевых действиях сотни с момента образования. Очень впечатляет, ваше высокопревосходительство. Награжден орденом Святого Георгия 4 степени, Анной 3 степени с мечами, Анной 4 степени и Станислава 3 степени. Бенкендорф был впечатлен тем, что удалось достигнуть Исаулу за столь короткий срок. По поводу участия графа Васильева и князя Долгорукова в судьбе Исаула, сын князя Андрей, по собственному желанию поступил на службу в сотню, отличился в деле при Баракайской долине, принял участие в отражении набегов горцев, награжден Анной 4 степени и Анной 3 степени с мечами. Вы знаете причину его ссылки на Кавказ, со слов людей, знающих его прежде, они все уверяют, что князь Андрей вернулся совершенно другим человеком. Столь разительные перемены в нем приписывают влиянию на него Исаула. Они очень дружны. Отсюда столь деятельное участие князя Долгорукова в судьбе Исаула. Граф Васильев дал очень высокую оценку знаниям Исаула и его деятельности на Кавказе. После того, как император поручил ему изучить докладную записку с предложениями Иванова по решению кавказского вопроса, я ознакомился с ними и с уверенностью говорю, очень толково и самое главное осуществимо. По докладу полковника Баровича, Исаул смог привести к примирению все селения, находящиеся против линии, где квартирует сотня. На сегодня, это единственное место на всей линии, где, в последнее время, не было серьезных набегов. Вам известно о женитьбе князя Андрея на княжне Баташевой, дочери одного из влиятельных людей в той местности. По вашему поручению, о графине Васильевой, удалось узнать следующее. Никакой связи ее с Исаулом Ивановым не было. Слухи специально кем-то распространялись, чтобы опорочить ее и Исаула, но ее отбытие на Кавказ связано с ним. Видимо, графиня влюбилась. Она благополучно добралась до места, вместе с князем Андреем. Более сведений о ней нет. Высланы срочные запросы к полковнику Баровичу, узнать о состоянии графини и немедленно доложить. Может привлечь Иванова на службу к нам? Спросил Дубельт. Ни в коем случае. Командовать жандармским дивизионом слишком мелко для него. Нам катастрофически не хватает умных и деятельных людей на Кавказе. У Иванова большой потенциал. Очень важно сейчас не допустить его морального подавления и физического устранения. Поляки не оставят его в покое, когда узнают, что ему удалось избежать отстранения со службы. Оберегать Исаула от нападок слишком ретивых начальников и оказывать всевозможную поддержку с нашей стороны, но не афишируя это, сдержанно произнес Бенкендорф. Все сведения о боевых действиях сотни предоставлены генерал-майором Ледневым, начальник первого отделения генерального штаба. Он с пониманием отнесся к моей просьбе. Сдается мне, ваше высокопревосходительство, он тоже имеет свои виды на Исаула. Его служба старается оказать содействие, но, как вы знаете, возможности их сильно ограничены. Это они смогли донести до императора первоначальный вариант докладной записки Исаула. Прекрасно, просто замечательно, что вы смогли наладить взаимовыгодное сотрудничество. Дайте им понять о наших намерениях. С польской компанией осторожней, я должен знать все, каждый их шаг. Леонтий Васильевич, не упустите их. Исаула не тревожить, только присматривать за ним. Сведения о графине Васильевой в первую очередь. Вы все поняли? Так точно, ваше высокопревосходительство. Дубельт поднялся со стула и, коротко кивнув, вышел из кабинета. Командир первой отдельной пластунской сотни, Исаул Иванов Петр Алексеевич, сидел в кругу своих друзей-сослуживцев и смеялся над чьей-то шуткой. Теплый свет свечей освещал их лица, такие знакомые, такие свои. Здесь, в этом кругу, он чувствовал себя защищенным. Петр даже не подозревал, что стал пешкой на огромном игровом поле Российской империи, где цена ошибки – смерть, моральная, физическая, неважно. Тебя просто уберут с поля, молча, без объяснений. Единственный способ выжить – это стать проходной пешкой. Конец 3 книги.